Глава 11. Суровая жизнь под землей. После победы над еще двумя зверолюдьми, с помощью взрыва воздуха Сэй вернулся в подземную пещеру и осветил ее волшебными камнями, после чего уселся на землю, чтобы сделать небольшой перерыв. «Наша цель – убить 300. Осталось еще 296. Листа, будешь отвечать за подсчет?» «Да, поняла». Мы точно не знали, сколько демонов заполнили Гальвана, но Сэй решил, что 300 должно хватить. Он был убежден, что этого количества достаточно, чтобы освободить город. «Я постараюсь избавиться от 50 в день. Кроме того, мне необходимо учитывать наши запасы воды и еды, поэтому следует истребить всех в течение недели». «Отлично, продолжим. Готово?» Когда я кивнула, Сэй коснулся ладонью земляной стены. Убедившись, что опасности нет, он поднял меня за ноги, и я стала осматриваться в поисках зверолюдей. После того, как позиция противника прояснилась, Сэй спрятался в стороне и расстрелял их на расстоянии, не подвергая нас риску. Сначала я злилась, что служила ему обычным перископом, но потом задумалась и поняла, что это оказалось моим первым настоящим сотрудничеством с Сэй. Я была полезна ему, поэтому старалась изо всех сил, почувствовав, наконец, толику удовлетворения. Дело шло к ночи. Сэй отложил свое ружье на пол. «Ладно, у меня еще осталось прилично маны. Но не стоит забывать, что наши враги – звери. Наверняка некоторые из них ведут ночной образ жизни, а после захода солнца обзор снижается. Так что на сегодня достаточно». Следуя осторожности Сэи, охота первого дня завершилась. Впрочем, мы уничтожили уже 51 демона, поэтому в какой-то мере перевыполнили план. День вышел продуктивным. Мы остановились в подземном туннеле, что Сэй сделал с помощью живой пещеры. Герой доел купленные в хозяйственной лавке консервы и заговорил. «Подготовимся к завтрашнему дню и попробуем передохнуть». «Наконец-то! Неужели мы проведем ночь наедине? Даже лучше! Мы будем спать вдвоем в узком замкнутом пространстве». Стоило моему сердцу возбужденно застучать в груди, как Сэй поднялся с места и положил ладонь на стену. «У меня не получится избавиться от усталости в теле в этой маленькой комнатушке. Пожалуй, расширю ее немного». Пространство вокруг абсолютно беззвучно стало больше, увеличившись до 6 метров в диаметре. Он установил несколько волшебных камней в потолок, отчего искусственный свет разогнал мрак, а затем прочертил ножными длинную линию на земле. «Это граница. Без моего разрешения пересекать ее запрещено». «Что? Почему? К чему эта грубость? Ты думаешь, что я собралась на тебя напасть, что ли?» «Вероятность присутствует. В конце концов, ранее ты меня обняла». «Проклятие, он заметил». «Слушай внимательно. Если зайдешь за эту линию, я развеживаю пещеру и брошу тебя там». То есть меня похоронят заживо? Хорошо, хорошо, до меня дошло». Сэй лег, но у меня еще оставались вопросы. «Эй, Сэй, а как насчет туалета?» Хоть он сказал не пересекать границу, сам в тот же миг без труда зашел на мою территорию и проделал глубокую дыру в углу, используя магию земли. «Пользуйся на здоровье. Как закончишь, засыпь землей». «Издеваешься? Я же богиня!» «Все ради спасения мира. Потерпишь». Сладкая жизнь Сэй, которую я себе вообразила, далеко отличалась от жестокой реальности. Итак, моя суровая подземная жизнь началась. Подземная жизнь. День первый. Я находилась в пещере с искусственным освещением, поэтому не знала, что утро уже наступило, и проснулась от того, что Сэй грубо тряс меня за плечо. «Долго собираешься дрыхнуть? Выдвигаемся». Вчерашняя рутина повторялась. Я вновь стала его глазами, выискивающими врагов, и как только я их замечала, Сэй использовал живую пещеру и расстреливал демонов из безопасности. «Противник, на 3 часа!» Вернув голову в пещеру, я тут же передала новую информацию Сэй. От постоянного повторения одних и тех же действий я уже привыкла, и к концу дня число убитых зверолюдей приблизилось к отметке в 100. Честно говоря, я даже начала гордиться своей ролью перископа. У меня не было ни душа, ни туалета. И вообще ситуация казалась кошмарной. Тем не менее, в глубине души я чувствовал удовлетворение и спокойствие. Надеюсь, Сэй хоть немного стал относиться ко мне лучше. Я ведь так усердно работала. Кроме того, когда мы двигались под землей, мне была поручена забота о мешках с инструментами. Впрочем, после тяжелого рабочего дня из уст героя доносились шокирующие слова. «Мой навык земли магии вырос. Перископ больше не потребуется». «А?» «Смотри сюда. Новая способность. Чистое видение». Когда Сэй коснулся потолка, тот вдруг стал прозрачным, как стекло. «Напоминает волшебное зеркало. Я могу видеть пространство по ту сторону, но зверолюди меня не заметят. К тому же я изучил технику сквозной земли, позволяющую стрелять взрывом воздуха через стены. Иначе говоря, теперь я способен видеть врага под землей и использовать ружье». «Понятно. Здорово. Да, просто отлично». После овладения магией земли, надобность в перископе отпала, и я потерял работу. Не удивлюсь, если в мире Сэй я бы разносила молоко или служила грузчиком. Подземная жизнь. День третий. Сэй продолжал уничтожать силы противника, комбинируя чистое видение со сквозной землей. Его действия оказались намного безопаснее и эффективнее, чем использование меня в качестве перископа, так что скорость охоты на зверей резко увеличилась. В то же время мое существование стало до жути утомительным. Потеряв работу, я была опустошена и потеряла всю мотивацию. Сэй не разговаривал со мной от слова вообще. Он обращался ко мне только тогда, когда это было необходимо. А когда я пыталась завязать разговор, он просто не обращал внимания. Кроме того, он отказался выделить пространство под ванную, так как это могло принести нежелательный шум. Уровень моего стресса достигал предела. Ночью Сэй неожиданно пересек черту и забрался на мою территорию. Осмотрев мешки с вещами, он с недовольством посмотрел на меня. «Алиста, почему запасов осталось так мало? Их должно быть больше». «Ох, прости, я немного съела». «Именно. Я понемногу продолжала есть продукты, которые мы купили, потому что переживала сильный стресс». «Почему? Богиня же бессмертна, так? Тогда с какого ты ешь больше меня?» «Чего? Очевидно ведь. Пусть я не умру, я еще чувствую голод». Ответив ему, я слабо рассмеялась, но лицо Сэя осталось таким же непроницаемым. «Ничего страшного. У нас же еще много еды. Ее точно хватит еще на 4 дня». «Не дури. Неделя – просто прогноз. Ситуация на войне постоянно меняется, и может статься, что нам будет необходимо остаться под землей намного дольше». Голос Сэй упал до шепота, и он пробормотал. «Придется найти новые припасы». Он подошел к стене и пристально на нее уставился, а потом резко погрузил руку в почву. В его пальцах оказался огромный червяк длиной больше 10 сантиметров и с острыми клыками. Вернувшись обратно, Сэй ткнул им мне под нос. «Попробуй. Посмотрим, съедобен он или нет». «Нет, я не буду это есть». Я сразу же активировал оценку. «Смертельный земляной червь. Существо, обитающее под землей эксфолии. Он безвреден, если его не тревожить. Кроме того, съедобен. Вообще-то, вы можете его съесть». Оценка сказала, что я могу съесть эту штуку. Но я все равно не собираюсь пихать ее в рот. Ни за что». Я пожала плечами с наигранным разочарованием. «Невозможно. Он абсолютно непригоден для еды». Сэй уставился на меня холодными глазами. «Ты лживая богиня. Результат оценки говорит, что ты можешь его есть». «Чего? Как? Откуда ты знаешь? Только не говори мне, что у тебя тоже есть навык оценки». «Не существует того, что можешь ты, и не могу я». «Ты мне соврал. Жестоко. Это очень жестоко». «Кто еще тут жестокий? Ты не заслуживаешь моего прощения. Ешь». Сэй медленно приближался ко мне со смертельным земляным червем. «Нет, не хочу. Я богиня. Я не умру без пищи, так что мне не нужно его есть». Впрочем, Сэй уже запихал живого земляного червя мне в рот. Он двигал моей челюстью вверх-вниз своими руками Я волей-неволей жевала смертельного земляного червя, чувствуя расползающуюся по языку невыносимую горечь. В глазах все расплывалось от слез, но голос Сэй звучал холодно. С сегодняшнего дня смертельные земляные черви станут твоим основным рационом. Время спать. Закрыв глаза, я почувствовала, словно под моими веками извиваются десятки земляных червей. Ух, один смертельный земляной червь, два смертельных земляных червя, три смертельных земляных червя. От жизни в такой кошмарной обстановке мое поведение стало очень странным.